Глава 14. Сумеречные поганки. Я вздохнула, но вздохи, конечно, не помогли. Простенький ингредиент, которого у меня нет. Для некроманских зелий он и не нужен. Необходимое мне зелье к некромантии вообще не имеет отношения. Оно предназначено для живых. Но для общего развития такие рецепты следует знать каждому магу. Ладно, допустим, не каждому. Однако студентам перед экзаменами оно очень и очень нужно. За время сессии мы хорошенечко оттачиваем мастерство его приготовления. Даже в книгу заглядывать не надо. Все ингредиенты, дозировки и шаги приготовления врезались в память навеки вечные. Будь я сейчас в столице, пошла бы в специальную магическую лавку и купила бы отборных прекрасных поганок. Но я не в столице, а в этом замшелом городишке, где нет магических лавок. Зато рядом есть лес. Густой, темный. Вон нависает мрачной тучей. В таком лесу обязательно должны быть поганки. И я их оттуда добуду. Заготавливать ингредиенты для зелий своими руками мне почти не доводилось. Только камешки с кладбища, травки кладбищенские. Говоря откровенно, я и в настоящем лесу-то ни разу не была. Думаю, он не слишком отличается от парка. Разве что нет скамеек, клумб и фонарей. Много грибов мне не требовалось, так что я взяла лишь небольшой бумажный пакет. Оторву несколько шляпок и брошу в него. Понимая, что в лесу может быть прохладно, я набросила поверх пальто теплую шаль и надела перчатки. Вместо аккуратных туфелек достала из саквояжа не слишком изящные сапожки. Тоже для теплоты. Никто бы сейчас не сказал, что я глупенькая городская фифа, которая пошла в лес, не подготовившись. Тусклое осеннее солнце было еще высоко, и я рассчитывала успеть домой к вечеру. Вернусь еще раньше, чем Виллард из этого своего, куда бы он там ни ходил. Я вышла на дорогу, прошагала мимо кладбища и не удержалась от легкого вздоха. Вот где положено гулять некромантам, а не ползать по лесам. Впрочем, покойники подождут, куда бы им деться. Сколько времени они лежат по своим могилам и еще полежат. А моего отвратительного неблагодарного наставника того, гляди, арестуют. Предельно ясно, чем надо заниматься в первую очередь. Главное — уметь правильно расставить приоритеты. Кажется, это сыщик Блэк говорил. Хотя, может быть, не он, а наш преподаватель по основам темной магии. Или они оба это говорили. Как известно, у умных людей мысли сходятся. Дорога до леса была куда более долгой, чем я себе представляла. Казалось, вот он, тут, рядышком. Но нет, он словно отодвигался все дальше и дальше по мере того, как я к нему приближалась. Мистика и чудеса были тут ни при чем. Просто деревья слишком большие, вот и чудится, что они ближе, чем есть на самом деле. Наконец я достигла леса. Вот они, деревья, рукой подать. Шелест, стрекот, уханье. Прикольные звуки, но исключительно издалека. Говоря откровенно, очень рассчитывала, что идти вглубь не придется, и сумеречные поганки обнаружатся тут же. Ага, как бы не так. Только сейчас я вспомнила, что поганки оттого и называются сумеречными, что солнечного света не любят, а потому растут в самой глухой чаще. Ну что поделать? Не возвращаться же теперь домой с пустыми руками. Я пошла в чащу. Забираясь все дальше и глубже в лес, сделала несколько важных открытий. Первое — он совершенно не похож на парк. И не только из-за отсутствия скамеек и фонарей. Дорожек тоже не было. Поначалу я шла по более-менее протоптанной тропинке, но она становилась все уже, все незаметнее и в конце концов иссякла, растворилась в корягах и пожухлой траве. А сумеречных поганок так и не появилось. Я рыскала среди деревьев, приподнимала зеленый мох, ворошила опавшие листья. Ничего. Хотя нет, очень даже чего. Мне встречались и румяные шапочки боровиков, и рыжие лисички, формы, напоминающие столики в моем любимом столичном баре, такой же неровной вычурной формы на одной ножке. Ярко-алые, желтые и синие мухоморы, скользкие россыпи, опят, разноцветные сыроежки. Я приметила один высокий бледный мертвый гриб, тот самый, из которого делают смертельные яды. Но сумеречных поганок не было. Ни одной нигде не завалялось. Второе открытие было ничуть не лучше первого. Ходить по лесу в сапожках на каблучке, пусть и невысоком, ужасно неудобно. Он то и дело цепляется за коряги, заставляя спотыкаться. Чаще всего удавалось удерживать равновесие, а иногда оно меня подводило. Вот и сейчас чертова коряга буквально бросилась мне под ноги. Нет, ну честно, будь она там с самого начала, я бы ее увидела. Наверное. Не удержавшись на ногах, я грохнулась на землю и уткнулась в нее носом. В сумеречную поганку. Вот это да! Вот это повезло, так повезло! Я радостно сорвала ее шляпку и огляделась вокруг. Неподалеку росла еще одна. Я рванула к ней. В трех шагах от второй нашлась и третья, а потом и четвертая. Вскоре мой пакет заполнился весь, можно было возвращаться домой. Убрав пакет за пазуху, я поднялась с земли, отряхнула платье и сделала третье неприятное открытие. В отличие от парка, в лесу нет указателей. Как теперь выбираться? А еще пару минут спустя пришло и четвертое. Я с ужасом заметила, что земля под ногами не такая уж и твердая. Мои чудесные расшитые сапожки намокали и проваливались в зеленый мох. «Мамочки, что же делать? Без сомнений, я очутилась в болоте». Я заозиралась по сторонам, пытаясь понять, в какую сторону идти. Не поняла. Кругом был лес, одинаково высокий, одинаково темный и вообще со всех сторон одинаковый. Впрочем, какая разница, куда, лишь бы не стоять на месте. Пока я стояла и раздумывала, ноги все глубже и глубже проваливались во влажный зеленый мох. «О, тьма! Это же настоящая трясина!» Я с трудом высвободила ногу, сделала шаг другой и понеслась. Только бы направление было верное, и я выбиралась из болота, а не наоборот. Пятое открытие меня ждало спустя минут пять. Бежать по трясине очень непросто. Я остановилась и ухватилась за дерево, переводя дух. Так было гораздо лучше. Дерево крепко держалось за землю, а я за него. Вот и отлично. Так и буду стоять с ним в обнимку, ни шагу отсюда не сделаю. Если меня не сожрут комары, к утру начну ухать и пугать случайных прохожих. Хотя откуда в лесу случайные прохожие? Тут бродят только те, кто приперся нарочно за какими-нибудь грибами. Не сидится же некоторым спокойно. Если бы эти некоторые слушали своего наставника, разумного и рассудительного некроманта, который, между прочим, еще и выглядит неплохо. В общем, эти некоторые не оказались бы сейчас в таком бедственном положении. Надеюсь, меня будут искать. Не может Виллард вернуться домой, обнаружить мою пропажу и махнуть рукой, мол, отлично, меньше забот. Наверняка поднимет весь городок, и они с факелами и газовыми фонарями пойдут меня искать. Найдут, разумеется. Или не найдут? Нет, точно найдут. Я принялась себя подбадривать, но что-то получалось плохо. Конечно, странно было осознавать, что у меня что-то способно получаться плохо. Заблудилась и вляпалась я уж точно хорошо. «У вас все в порядке?» — раздался вдруг за спиной голос. От неожиданности я вздрогнула. И только потом поняла, что голос очень знакомый. Да и маньяк вряд ли бы подкрадывался к потенциальной жертве с подобным вопросом. Я медленно повернулась. В нескольких шагах от меня стоял он, Виллард. Разжав руки, я рванула к нему и вцепилась в него так же, как недавно в дерево. «Тёмные силы, как же я рада! Вы меня нашли! Невероятно быстро! Это какая-то магия? Вы ж мой спаситель! Увидели, что меня нет дома, и пришли за мной? В лесу жутко, и болото, и мошкара, и ухает неизвестно что. Мне обычно нравится, когда жутко, но не в этот раз. Какое счастье, что вы здесь!» Я тараторила, не умолкая. Почему-то замолчать было страшно, будто стоит мне перестать говорить, и Виллард растворится в темноте, исчезнет, как видение. Слава духам-защитникам, он не был похож на видение. С каждой секундой я убеждалась, что он вполне материальный и плотный. Мои руки обхватывали его так крепко, что оторвать себя было невозможно. Только задрав голову, я заметила, какими ошалелыми глазами смотрит на меня наставник. «Ой, я ведь его обнимаю, а это ужасно неприлично. Но мне кажется, нравится. Очень нравится. Стояла бы так и не отпускала». Все же, сделав над собой усилие, я отцепилась от Вилларда и шагнула назад. «Как вы меня разыскали?» — спросила я с подозрением, которое появилось, едва радость поутихла. «Наложили тайком следящее заклинание?» «Делать мне больше нечего», — хмыкнул он, судя по всему, только приходя в себя от моего обнимательного натиска. «Я тут случайно оказался. Тебе повезло, что мы столкнулись». «Случайно оказался. В лесу, со своей дорожной сумкой? Вот, значит, куда он с ней ходит. На болото. А зачем?» К сожалению, у наставника тоже имелись ко мне вопросы. Он уже почти оправился от нашего случившегося тесного контакта и вернулся к привычному менторскому тону. «Что ты здесь забыла? Какого чёрта тебя понесло в лес?» «За грибочками», — сказала я, вынимая из-за пазухи пакет. «За какими грибочками?» Признаться в том, что я собирала сумеречные поганки? Ни за что. Мой наставник очень сообразительный. Поймёт, что раз мне приспичило улучшать чью-то память, значит, я по-прежнему веду расследование. Я торопливо спрятала пакет обратно и выпалила первое, что пришло в голову. «За синими мухоморами». «Неужели?» Виллард скептически приподнял бровь. «Ох ты ж! Тёмные силы! Что за ерунду я ляпнула! Синие мухоморы используют в основном для слабеньких приворотных зелий». «Ты решила кого-то приворожить? Сомневаюсь, что ты стала бы тратить время на столь бестолковое колдовство». «Почему бестолковое?» «Он имеет в виду, что я и так мечта для любого, или что, наоборот, мне даже приворот не поможет?» Я уставилась на него пристально, решая, нужно мне обидеться или нет. Пока склонялась к тому, что ещё как нужно. «Мне казалось, что истинную адептку тьмы и смерти такие глупости не интересуют», — ухмыльнулся Виллард. «Это же не расследование». «Ну, вообще-то он прав. Не представляю ситуацию, в которой взялась бы делать приворотное зелье. Но признавать его правоту не хотелось, поэтому я сказала... Просто раньше не было достойного объекта, а сейчас появился». «И кто же он?» Вопрос наставник задал как-то хмуро. Тут же вспомнилось всё то, что несла, вернувшись с нашего с домрой девичника. Про то, что он красивый и окна расставляет в неположенных местах. Не подумалось же ему после этого, что я решила приворожить его. Щёки вспыхнули, но я нашлась с ответом. «Вы его не знаете. Он на днях прибыл в город и поселился на постоялом дворе. И столица, и внешность у него демонически прекрасная. Вот ему бы пошло быть некромантом». Вдохновенно описывая очередного кавалера прекрасной вдовы, я не боялась разоблачения. Об их связи знают лишь они и я, а никто из нас троих болтать не станет. Впрочем, был ещё кто-то четвёртый, тот, кто выманил сюда Элая. Но и тайный рассылатель фальшивых писем пока что не спешит открывать всем их секрет. «Понятно». Отчего-то нахмурился Виллард ещё сильнее. «Пошли скорее домой, пока ты не простудилась. Ноги промочила?» «Ну так, чуточку», — вынуждена была признать я. Путь назад показался недолгим. Похоже, я немало попетляла по лесу, а если идти по прямой, то всего четверть часа дороги. Да и спотыкаться о коряге не приходилось. Нам под ноги сразу выпрыгнула тропинка. Не слишком протоптанная, но всё-таки ровная. Вот и где она от меня пряталась, зараза? Дома Виллард заставил меня выпить мутное лекарство из никак не подписанной бутылочки. Потом протянул баночку пахучей мази и велел хорошенько натереть ей ноги. В придачу выдал толстенные шерстяные носки. У себя в комнате я послушно проделала всё, что от меня требовалось. Переоделась в домашнее платье и, как была в этих носках, спустилась с чердака, прихватив пакет с грибами. В гостиной застала удивительную картину. Вилларда на диване, с Беллочкой, устроившейся на его коленях. Она лежала, свернувшись калачиком, а суровый легендарный некромант не делал абсолютно никаких попыток её прогнать. Выглядел так, будто ещё немного и за ушком её чесать начнёт. «Опасная тварь, да?» Тянула обличительно ткнуть в наставника пальцем и крикнуть. «Ага!» Но я поступила дальновиднее. Встала у дивана и степенно выговорила. «Насчёт вашего задания, господин наставник?» Он скосил на меня усталый взгляд, белка обеспокоенно зачесалась. «Не переживай, моё любимое порождение тьмы, у меня всё схвачено». «Я думала над способами упокоения проклятого чучела», — поведала с важным лицом, копируя интонации магистратов Академии. «Пришла к выводу, что потеря данного экземпляра будет непростительна для магической науки. Он чрезвычайно интересен с точки зрения установившейся связи с некромантом и требует детального изучения. Вдруг на основе результатов полученных исследований удастся изобрести новый ритуал. Это станет настоящим прорывом». «Ладно», — отмахнулся Виллард. «Будь по-твоему». «Да, я умная, хитрая и очень убедительная». Упиваясь собственной находчивостью, я ушла на кухню и загремела кастрюлями. «Неужели ты решила что-то приготовить?» поинтересовался он из гостиной. «Надо было раньше сказать, я уже заказал из трактира ужин». «Правильно заказали». Я высунулась в дверь. «Зелье буду готовить, приворотное». Удачно я соврала про красавчика. Наставник мне запретил вести расследование, а не влюбляться. И на свидание тоже ходить не запрещал. Вот и отлично. Пусть думает, что у меня появился кавалер. Заодно забудет о моих пьяных заявлениях. «Ясно», — бесстрастно кивнул с дивана Виллард. «Ты в курсе, что привороты незаконны?» «В дозах, оказывающих ментальное влияние. А я чуть-чуть намагичу, самую малость». «Ты уж поаккуратнее. Не хватало, чтобы еще у тебя проблемы с законом появились». Я возмущенно фыркнула. «Мои зелья всегда получаются как надо. Вечером пойду на свидание, капну ему в кубок пару капель, и он сразу в меня довлюбляется. Нужно лишь слегка ускорить процесс. Мне кажется, Элай уже и так влюбленный, но в таком деле лучше быть уверенной». «Никуда ты не пойдешь», — отрезал Виллард. «Что?» Я воинственно уперла руки в бока. «Почему это?» «Потому что находилась. Заболеешь, кто с тобой возиться будет? Твой Элай?» «Не будет». «Минуту». Он неохотно встал, согнав белку с колен, удалился в спальню и действительно через минуту вернулся, протянув мне книгу с великолепной манящей надписью на обложке «Некромантия. Тайные ритуалы, доступные каждому». «Вот, закутывайся в одеяло и читай. А с кавалером завтра увидишься». «О-о-о! Тайные ритуалы! Но у меня почтальон неопрошенный». Я попыталась возразить, что не собираюсь сидеть вечером дома и болеть тоже. Виллард был непреклонен. Так что я приготовила зелье, перелила во флакончик и унесла наверх. Спрятала его в саквояж, велела Белочке охранять, а сама упала в постель, не снимая теплых носков. Книгу я открыла с нетерпением, предвкушая приобщение к знаниям не для всех. Начала читать, и только тогда поняла, как же устала за этот длинный и непростой день. Строчки расплылись, веки опустились и отказались подниматься, а книга выскользнула из рук в окутавшую меня темноту.